Студия «Римский садик» представляет аудиосериал «Сыщик Липов». Серия 6. Убийство в госпитале дворцового ведомства. Глава 3. Преступление по неосторожности. Ранее в сериале. Ты что, гад, делаешь? Ломаю замок. Раз не даешь денег, я заберу драгоценности. Уйди, уйди по-хорошему, иначе вызову полицию. Ты выстрелил в меня? Я выстрелил в потолок. Но если ты сейчас же не уйдешь, мне придется... Что ж, в любом случае моя смерть будет на твоей совести. Стреляй! Убирайся вон, иначе в тюрьму ты сядешь с простреленным коленом. Я ненавижу тебя, ненавижу! Без четверти 6 швейцар Никифоров вышел из парадной покурить. Едва он чиркнул шведской спичкой, как к дому подъехали сани, из которых вывалился сын Смородина. Он был сильно под шофе. Никифоров распахнул перед ним дверь. «Пожалуйста». Минут через 10 молодой человек вышел из дома. «Отец что, уже уехал?» «Нет еще». «А почему тогда дверь не открывает? Я звонил, звонил, звонил». «Не могу знать». «А чего тут знать? Стыдно, потому что в глаза мне смотреть. Единственного сына в тюрьму готов посадить. Придется подкараулить его у вагона. Эй, извозчик!» Молодой человек попытался свистнуть, но из-за пьяного своего состояния упал в сугроб. Никифоров помог ему подняться. «Поймай мне сани!» Никифоров свистнул, и тут же подлетел Ванька. «Куды желаете?» «Варшавский вокзал!» «Полтинчик с вас! Позвольте, укрою!» «Эх, понеслась, родимая!» Швейцар докурил папиросу, присел, чтобы затушить ее в снегу. И увидел в сугробе, в котором только что лежал сын Смородина, какой-то предмет. Он разгреб снег руками и обнаружил, что предметов не один, а два. Револьвер и связка ключей. С основания города вдоль Лиговского канала селились люди, промышлявшие извозом. В конце 19-го столетия канал засыпали, и образовавшийся на его месте широкий проспект стали застраивать доходными домами. Но извозчики не спешили покидать насиженные места. Если раньше они жили на постоялых дворах, то теперь арендовали в новых домах комнаты, а то и квартиры. А их сани и пролетки хранились теперь в каретных сараях, которыми были застроены многочисленные дворы. Там же, в небольших, в 1-2 стойла конюшнях, содержались и лошади. В один из таких домов и пришел Ширяев. Дверь ему открыл квартировладелец. «Сыскная полиция! Степка бешеный здесь живет?» «Здесь-то оно здесь. Только он сейчас не бешеный, а вялый. Считай, сутки пил, только заснул. Проснется теперь только под утро. Это точно, с ним такое не впервой». «Принеси-ка ведро воды». Ширяев быстро, несмотря на свою хромоту, прошел по длинному гулкому коридору и толкнул дверь. Степка лежал на полу и сладко храпел. «Вот вам и водичка. Что, окатить желаете? Пустое дело. Я поначалу тоже так трезвить его пытался. Но потом понял, что водичкой его не проймешь. Хоть бочку вылей, все одно спит, как медведь в берлоге». «Сейчас я тебя научу, как этаких медведей в чувство приводить. Ставь-ка ведро у головы». Ширяев присел возле Степки на корточки, вынул двое наручников, одни застегнул на щиколотках, вторые на запястьях. «Ну, приступим». Схватив Степку за волосы, он приподнял ему голову и засунул ее в ведро. «Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь...» «Вы же его утопите!» И вдруг, не подававший до того признаков жизни Степка, начал биться головой о стенки ведра. Ширяев тут же ее оттуда вытащил. Ты что, сухо творишь, а? Степка попытался приподняться, но из-за наручников не смог. Что ты, гад, на меня нацепил? Во-первых, не тычь. Во-вторых, обращайся ко мне как следует. Ваше высокоблагородие. Мне сейчас так не выгодно не сказать. А пиво осталось? Да, Степушка, я его к окошечку поближе, как ты и просил. А, Фомич, и ты тут? Ну-ка, подай сюда. Нет, от пива Степку развезет. А без пива Степка помрет? Водки ему плесни, только чуть-чуть. На самое донышко. Водку сейчас не могу. Пиво сперва. Я тебе, Степушка, подсоблю. Головушку приподними. Не могу. От запаха воротит. А ты не нюхай. Ой. Не, кажись, прижилась. Фу. Спасибо, ваше высокоблагородие, что подлечили. Куда ты белку отвез? Какую еще белку? Так зовут рыжую девку, которую ты вчера катал. Не помню такую. Ширяев опять схватил Степку за волосы и окунул в ведро. Раз, два, Степка поначалу пытался сдерживать дыхание, но потом не выдержал и принялся тарабанить закованными в наручники руками об ведро. Утопишь меня, черт! На каторгу из-за меня пойдешь! Не пойду. Меня за твое утопление еще и орденом пожалуют. Потому что тот, кто возит террористов, и сам террорист. Ну, говори, куда белку отвез. На шкиперку. Дом с эркером. На углу. Улицу не помню. Поедем, покажешь. Чиновник сыскной снял наручники. Степка торопливо оделся, а когда Ширяев на миг отвернулся, сунул в карман полуштов водки. По черной лестнице они спустились во двор. Степка вывел коня, запряг его в сани. «Милости прошу!» Ширяев сел и закутался в плед. Степка стегнул хлыстом, сани выехали со двора и, вывернув на Лиговку, понеслись в сторону Невского проспекта. В вестибюле госпиталя на Малой Конюшине дежурил городовой дворцовой полиции. Эй, дамочка, а вы куда? К больному. Приемные часы закончились. Приходите завтрево. Завтра не смогу. Уезжаю. Господин полицейский, ну пожалуйста. Виола мило улыбнулась и подкрепила просьбу серебряным полтинником, который сунула стражу порядка в руку. Ну, раз уезжаете, тогда пожалуйста, только ненадолго. В поисках Абалешева Виоле пришлось поблуждать в лабиринтах больничных коридоров. Возле каждой из палат стояла доска, наподобие школьной, на которой мелом были написаны фамилии больных. Петров, Жаковщиков, Вандергюхт. Кого-то ищете? Да, Абалешева. Он ночью к вам поступил. Ну, тогда вам повезло, мадемуазель. Я его лечащий врач. Ой. Позвольте представиться, доктор Ульрих. Очень приятно. Виола, то есть Татьяна. Татьяна Снежкова. О, где-то я вас уже видел. Вряд ли, я в Петербурге проездом. Зато Виола доктора признала сразу. Пару раз он был ее клиентом. Давайте я вас провожу к Абалешеву. Буду вам благодарна. А как он себя чувствует? Прекрасно, прекрасно. Я бы его уже выписал. Но старший доктор назначил анализы. Ждем теперь их результаты. Вот сюда, направо, следующая дверь. Большое спасибо, доктор. Войдя в палату, Виола не сразу нашла Абалешева, потому что он спал, а голова его была забинтована. Девушка присела на кровать и нежно погладила руку возлюбленного. И Абалешев ее узнал даже сквозь сон. Таня? Танюша? Чш, спи. Ложись рядом. Нельзя, тут больные. Какие больные? О, так то не сон, то взаправду ты. Погоди, ну разве тебе можно так резко вскакивать? Танюша, любимая, как я рад, что ты пришла. Так ты согласна? Выйти за тебя? Да, да. Тебе не позволят. Кто? Родители? Мне 26. Начальство. Липов. Он приезжал ко мне, привез твое письмо. Плевать. Я подам в отставку. Ради меня? Ради нас. Тогда я тоже подам в отставку. Сегодня же заберу у хозяйки желтый билет и обменяю его на паспорт. Заменительный, или в просторечии «желтый билет», служил проституткам удостоверением личности и справкой о состоянии здоровья. Каждая публичная женщина была обязана два раза в неделю проходить осмотр у сведущего врача и получать его письменную отметку об отсутствии у нее венерических заболеваний. «Отлично! Завтра в 10 меня выпишут, и мы поедем к родителям. Ну что с тобой? Ты боишься? О твоем прошлом мы им не скажем». «Нет, нельзя начинать жизнь с вранья. Они ведь все равно правду узнают». «Ну да, ты права. Папенька-то мой широких взглядов. А вот маменька... Ладно, что-нибудь придумаем». Толкая перед собой тележку, заставленную многочисленными сутками, в палату зашел санитар. «Господа, пожалуйте ужинать. А это еще кто?» «Моя невеста». «Да хоть жена. В неурочный час посетителям находиться в палатах запрещено. Попрошу на выход». «Что ж, до завтра». «До завтра. Я люблю тебя». «И я». Виола отправилась назад к лестнице на первый этаж. Около ординаторской ее окликнул доктор Ульрих. «Мадемуазель, можно вас на минуточку?» «Да, да, конечно». «Я должен вам кое-что сказать. Прошу, заходите. Позвольте вашу шубку. Присаживайтесь на диванчик». «Благодарю». Ульрих присел рядом и стал задирать Виоле подол юбки. «Ишь, как вырядилась. Хорошо, что Виола и назвалась, а то бы не признал». «Простите, но я этим больше не промышляю». «Да ты не волнуйся. Я заплачу по полной. В борделе-то тебе только треть достается. Хочешь шампанского?» «Не надо, прошу». «Ты мне не кривляйся». «Помогите! Толик! Толик!» Ульрих сперва влепил Виоле пощечину, потом схватил за горло и принялся душить. Прижатая им на диване Виола правой рукой ударила его ладонью по лицу, но от этого доктор лишь больше озверел. Тогда левой рукой Виола нащупала на полу бутылку шампанского и, недолго думая, огрела ею насильника по голове. Бутылка разбилась вдребезги. А Ульрих обмяк. Виола скинула его с себя на пол, встала, стряхнула с одежды осколки, один из которых сильно до крови оцарапал ей руку. Потом она посмотрела на доктора. Тот лежал молча и не шевелился. Виола присела и дотронулась до его запястья. Пульса не было. Дверь в ординаторскую шумом отворилась, и туда влетел Абалешев. «Я слышал крик. Господи, что с ним?» «Он пытался меня изнасиловать». «Вот сволочь!» «Он, кажется, мертв». «Да, мертв. Черт побери, что ты натворила?» «Я защищалась». «Тебе надо бежать. Тебя посадят». «Я невиновна». «Ты проститутка. Никто не поверит, что ты защищалась от насильника. Быстро вали отсюда». «А как же труп?» «Я возьму вину на себя». «Нет, тогда посадят тебя». «Я полицейский, я выкручусь. Скажу, что зашел, а он... Беги, беги, говорю». Белка с Варенниковым, плохо спавшие в предыдущую ночь, улеглись рано. В 8 вечера их сон прервал стук в дверь. «Кто там?» «Коридорный». «Чего тебе?» «В окошко гляньте, только аккуратно». Белка, уже наловчившаяся прыгать на одной ноге, проскакала до эркера и, не отодвигая занавеску, выглянула на улицу. «Ну что? Что случилось?» «Там лихач, который меня вчера возил». «Ну и чего?» «А сегодня он возит фараона». «Точно фараона, я эту сволочь у сыскной приметила, когда Тулупова ждала». «Кого ждала?» «Неважно. Важно, что фараон сюда по нашу душу приехал. Стоит и пялится на мое окно». «Так, отойди, вдруг заметит». «Ему и замечать уже не надо. Лихач меня предал. Так, фараон садится в сани, уезжает». «Вот и слава, а то спать хочется». «Ты что, дурак? Сматываться нам надо. Фараон за подмогой поехал. Одевайся». «Да мне только шубу». «Платье помоги надеть. По лестнице меня снесешь?» «Да куда я денусь? Ну, что, готово?» Варенников закинул белку себе на плечо, словно та была куль муки, вышел в коридор и спустился по лестнице. В вестибюле их уже поджидал коридорный. «Съехать решили? Что ж, понимаю, с сыскной шутки плохи». «На тебе за труды». «О, Как щедро! Премного вам благодарны. Нам бы сани. Сани, поблизости биржи нет. А ежели мальчонку послать, боюсь, вы удрать уже не успеете. Ширяев до полицейского участка за 5 минут долетит. Что нам делать? Позволите совет? Валяй. Видите шкаф? Ну? А это не шкаф. Проход в соседний Кегельбан. Посидите там, пока не приедут полицейские. И когда побегут наверх, я вам сразу стукну. Тогда выходите на улицу, садитесь в своего лихача и... А ты, я смотрю, голова. На вот еще червонец. Благодарствую. Белка с Варенниковым переместились в Кегельбан. Ждать им пришлось недолго. Буквально через 15 минут к дому Молочаева подъехал Степка Бешеный, который привез Ширяева и трое саней, в которых каким-то чудом разместились 12 городовых второго участка Василеостровской части. Ширяев прекрасно помнил приказ Липова задействовать для задержания полицейский резерв, однако тот квартировался на Староневском проспекте, и ждать бы его пришлось 1, а то и 2, а второй участок находился поблизости, на 5-й линии. Первые и вторые сани. Обойти дом. Войти через черный ход. Есть! Третьи и четвертые сани. Со мной через парадную дверь. Эй, коридорный! Жильцы второго этажа, той комнаты, что над эркером, у себя? Да спать уже легли. Дождавшись, когда Ширяев с городовыми поднимутся на второй этаж, коридорный подошел к шкафу и стукнул 3 раза. Путь свободен. Лихач Степка Бешеный достал бутылку и, отбив горлышко, наконец-то похмелился, как положено. Сразу стало тепло, хорошо и беззаботно. Но наслаждался Степка недолго. В сани кто-то плюхнулся. Лихач обернулся и увидел наведенный на него револьвер. Здорово, Степка. Ну, поехали. Слиянием дня и мглы ночной бывают странные мгновения, когда слетают в мир земной. Из мира тайного видения, когда слетают в мир земной. Из мира тайного видения скользят в тумане темноты обрывки мыслей, клочья света и бледных образов черты забытых меж нигде и где-то и бледных образов черты забытых меж нигде и где-то. Надежда Аркадьевна, наведя на Валдайцеву театральный бинокль, громко, чтобы услышал Липов, прошептала: готова спорить, она кривонога. Умоляю, не мешайте. И сердце жалостью полно, как будто жжет его утрата того, что было так давно, что было отжито когда-то, того, что было так давно, что было отжито когда-то. Веденского. В середине первого отделения в ложу к Липовым зашел администратор зала. Простите, господа, кто из вас начальник сыскной? Я. А что стряслось? Вас срочно желает видеть молодая женщина. Пусть обождет. Скажите, что выслушаю ее в перерыве. Она вся в слезах. У нее ваша визитная карточка. Она тут, за дверью. Недовольный Федор Игнатьевич выскочил в фойе. Виола? Вы? Что случилось? Выслушав девушку, Липов вернулся в ложу. Казимир Мечиславович, мы с вами уезжаем. Надежда Аркадьевна, прошу вас, вручите Валдайцевой мой букет. Нет, ни за что ты не увидишь их. Нет, ни за что ты не увидишь. Отдохнувший за сутки конь бежал резво, и уже через полчаса Белка с Варениковым примчались в дачную местность Коломяги. Вон к тому домику. Твой, что ли? Нет, товарищи по партии. По какой еще партии? В бильярд, что ли, вместе режетесь? Иногда и в бильярд. А ты часом не деревенский? Ну, если деревенский, то что? Ну, значит, лошадь распрячь сумеешь. А что там уметь? Дрова нарубить, печь затопить. Ну, само собой. Вот и отлично. На тогда, держи. Что это? Рояльная струна. Вот на роялях не могем. Задушишь ею Степку, когда доберемся. Нельзя его у живых оставлять. Если один раз предал, значит, его второй предаст. Может, лучше из револьвера? Шуму больно много, а нам шум ни к чему. Приехали! Она, как говорится, царствие тебе небесное. Я гляжу, убивать тебе нравится. А то. С детства всегда смотрел, как скотину режет. Отнеси-ка меня в дом. А сани и коня запри в сарай. Там и сено должно быть. А новоприставленного куда? В санях пускай полежит. Завтра съездим, выкинем в сугроб. Сейчас сил нет. Спать хочу. В ординаторской госпитале дворцового ведомства начальник дворцовой полиции Желтаков допрашивал Абалешева. Почему вы не верите моему чистосердечному признанию? Потому что вы чистосердечно врете. Вот, согласно показаниям других больных, к вам приходила невеста. А когда она покинула палату, вы услышали ее крик. Да. Услышав крик, я бросился в ординаторскую, увидел, что доктор Ульрих пытается ее изнасиловать и огрел его бутылкой. Убивать я его не собирался. То трагическая случайность. Назовите имя невесты. Не могу. Дверь в ординаторскую неожиданно распахнулась, и туда зашел Липов. Федор Игнатьич, как вы узнали про это убийство? Убийца явилась ко мне с повинной. Ее зовут Татьяна Снежкова. Нет, нет. Абалешев, сядьте. Сядьте и помолчите. Снежкова промышляет проституцией. Покойный доктор был одним из ее клиентов. Встретив ее здесь, в коридоре, он потащил ее в кровать. Тогда я вообще ничего не понимаю. Раз она проститутка, зачем ей убивать клиента? Дело в том, что господин Абалешев сделал сегодня мадемуазель Снежковой предложение. Что, правда? Да, я люблю ее. Ну и дела. Где она, Федор Игнатьевич? Стыцинский повез Снежкову в бордель, чтобы забрать оттуда желтый билет и расчетную книжку. Потом они отправятся в полицейский участок за паспортом. Тогда я еду туда. Я сказал вам сидеть и слушать. Так вот, в участке Снежкова сбежит от Стыцинского. Вы что, шутите? Снежкова невиновна. Она защищала свою честь. Закон освобождает в этом случае женщину от ответственности за непредумышленное убийство. Вот именно. Статья 14.71. Абсолютно верно. Но решение о невиновности Снежковой должен вынести суд. А это неминуемая огласка, которая никому не нужна. И прежде всего дворцовому ведомству. Представляете, какую шумиху устроят газетчики, узнав о докторе-насильнике? Сыскной тоже на орехи достанется. Так что в участке Снежкова от Стецинского сбежит. Мы объявим ее в розыск, но носом землю рыть не будем. Ведь она невиновна. И дело по истечению срока давности прекратим. Ну, что скажете, подполковник? Отличный план, господин надворный советник. А что будет с Виолой? Об этом я вам расскажу по дороге. Да, да, я вас отсюда забираю. Ваше лечение продолжит доктор Крестовоздвиженский. Хорошо, я только оденусь. Жду вас в вестибюле. Ширяев и городовые Василеостровской части битых два часа обшаривали закоулки Гаванской улицы и Шкиперского канала, пока, опросив всех жильцов меблированных комнат и посетителей Кигельбана, не выяснили, что Белка, обведя сыщиков вокруг пальца, укатила в санях, на которых сюда прибыл чиновник сыскной. Доложив по телефону о постигшей его неудаче Клоповскому, Ширяев отправился на Малый проспект, в публичный дом, которым тайно владел. Зашел, как обычно, через черный ход и сразу позвонил в санетку. На этот зов тут же пришла хозяйка. Ну, наконец-то! У нас тут такое! Утром Ваську отравили. Знаю. А что он с этим Варениковым не поделил? Понятия не имею. Ну-ка, зови сюда Виолу. Не могу. Она расчет взяла. Замуж выходит. За вашего Оболешева. Что? Что? Что слышал? Я сама его записку с предложением руки и сердца читала. О, у тебя новый револьвер. У Гречихиной вдовы прикупил. Гречиха, Гречиха. Тот надзиратель, которого вчера нашли в парке. Он самый. Вареников на допросе признался, что это он его застрелил. Якобы из этого револьвера. Однако вся обойма на месте. И что сие значит? Пока не знаю, но, клянусь богом, выясню. Выйдя из госпиталя, Липов сказал Оболешеву, что хочет пройтись пешком. Но как ни старался чиновник разговорить начальника, тот всю дорогу до угла Гороховой и Малой Морской промолчал. Там они зашли в парадную и поднялись на третий этаж. Начальник сыскной позвонил в электрический звонок. Дверь им открыл Стецинский. А мы уже заждались. Мы? Неужели вы и впрямь решили, что Виола сможет сбежать от Стецинского? Она здесь? Да-да. Дорогая, любимая. Отставить обнимание, успеете еще. У вас на это вся жизнь впереди. Вам предстоит выслушать Казимира Мечиславовича. Он придумал прекрасный план. План? Какой план? Как вам пожениться и не вылететь со службы? Ну, а мне пора. Я велел Клоповскому меня дождаться. Пора отпустить его домой. Через четверть часа Липов прибыл на службу. А, ну, наконец-то. Я уже собирался ночевать на диване. Есть новости от Ширяева? Есть новые безрадостные. Этот растяпа их упустил. Да что ж такое? Белка с Варениковым удрали от него в тех же санях, в которых он сам и прибыл. Лихача звать Степка Бешеный. Я послал агентов по его домашнему адресу. Правильно. Как вам концерт? Очень-очень понравился. Настолько, что бросили там детей? Мне действительно пришлось уехать. Но они остались на попечении Надежды Аркадьевны. Не знаю, с кем они остались. Но вернулись они оттуда одни, без взрослых. Я видел их в окне. Пойду узнаю, что случилось. Спокойной ночи. Липов чуть ли не в припрыжку спустился к себе. Дети ужинали за столом, Дуня им прислуживала. А вот и папа! Ой, папочка, ты будешь с нами ужинать? Конечно. Дуня, принеси прибор и тарелку. Слушаюсь, барышня. Папа, твой букет тетя Надя подарила Шаляпину. С какой ты стати? Сказала, что Валдайцева его недостойна. А Шаляпин после концерта зашел к нам в ложу. Спрашивал про тебя, почему ты ушел. Тут она ему букет и вручила. Шаляпин подумал, что тетя твоя супруга. Но я ему все объяснила. И он тут же пригласил ее в ресторан. А нам поймали тройку и отправили домой. Одних? Мы уже взрослые. А вот и водочка. Папочка, а ты сказку мне почитаешь? Взрослые читают тебе сказки сами. Поужинав, Липов отправился в спальню. Кто там? Я графинчик вам принесла. Я же не просил. Впрочем, заходи, рюмка на ночь не помешает. День-то выдался тяжелым. А можно и я с вами? У тебя что, опять кто-то умер? Слава богу, нет. Просто Аркадьевны нет дома. А вы меня тогда, помните, приобняли. И я подумала, вы только не пужайтесь, я не претендую. У меня и муж в наличии. Только мы оба на заработках круглый год. А бабья молодая, в нутрях все так чешется. Небось, и у вас тоже чешется. Барыня-то когда уж померла? Дуня, что ты делаешь? А вам что, не нравится? Нельзя барину и прислуге. А ну, на словах-то нельзя. Только везде и всюду. Уходи, уходи, а то выгоню. Я ж по доброте. Вон! Около часа ночи к дому на углу Маховой и Пантелеймоновской подъехали сани извозчика Скворцова. Швейцар Никифоров поспешил к ним, чтобы подать руку Валдайцевой. Благодарю. Смородин съехал? Уехали с вечера на Варшавский вокзал. С катертью дорога. Тося, чего ты возишься? Пошли. Певица со служанкой поднялись в подъемной машине на третий этаж. Валдайцева открыла дверь своим ключом, сошла в квартиру и зажгла электричество. А, вот и трость Модеста Ивановича. Тося, не забудь ее завтра ему отдать. Да уж не забуду. Он ей все уши мне прожужжал. Кушать-то будете? Нет, только чай. Нет. Принеси мне красного вина. Валдайцева прошла в спальню и увидела взломанное бюро. Драгоценностей в нем не было. Она опустилась на стул и громко зарыдала. Конец 6 серии. Продолжение следует. Релиз подготовлен студией «Римский садик». Сценаристы и продюсеры Валерий Веденский и Елена Утехина. Композитор и звукорежиссер Юрий Елефтерьев. Исторический консультант Иван Погонин. В спектакле звучат романсы Валерия Веденского на стихи Мирры Лохвицкой в исполнении Лилиан Навразашвили. Роли исполняли Сергей Мардарь, Геннадий Смирнов, Михаил Черняк, Андрей Тинетко, Юрий Елефтерьев и Лилиан Навразашвили.